Глава вторая. Что узнала Люси? «Добрый вечер», — сказала ему Люси. Но Фавн был так занят сбором своих пакетов, что ответил не сразу. Покончив с этим делом, он выпрямился и ответил ей учтивый поклон. «Добрый вечер. Извините, я не хотел бы показаться вам слишком назойливым, но прав ли я, полагая, что вы дочь Евы?» «Мое имя Люси», — ответила девочка, не совсем его понимая. «Но ведь, простите, вы есть то, что называют девочкой». «Разумеется, я девочка», — подтвердила Люси. «Значит, вы самый настоящий человек». «Конечно же, человек». Люси несколько озадачили вопросы. «Конечно, конечно», — обрадовался Фавн. «Простите меня, что я такой бестолковый, но я никогда раньше не видел ни сынов Адама, ни дочерей Евы. Я очень рад, я просто в восторге. Мне, можно сказать, повезло». Внезапно он замолчал, как будто едва не сказал то, чего не следовало бы говорить, но вовремя опомнился. «Восхитительно, просто восхитительно», — продолжал он. «Разрешите представиться, меня зовут Тумнус». «И мне очень приятно, что я встретила вас, господин Тумнус», — вежливо сказала Люси. «Дозволено ли спросить вас, о дочь Евы, как вы оказались в Нарнии?» «В Нарнии? А что это такое?» — удивилась Люси. «Вот это все, где мы находимся», — объяснил Фавн, — «это страна Нарния. Она занимает все пространство между этим фонарем и могучим замком Каир-Паравел у Восточного моря. А вы, наверное, пришли сюда из диких лесов на западе?» «Я вышла из платяного шкафа в комнате для гостей», — сказала Люси. «Эх», — с сожалением произнес господин Тумнус, — «мне следовало бы усерднее учить географию, когда я был маленьким фавном, тогда, возможно, я знал бы что-нибудь об этих чужеземных странах. Но не находите ли вы, что теперь несколько позднее время?» «Но это вообще никакие не страны и даже не местности», — Люси едва не рассмеялась. «Это всего-навсего в нескольких шагах отсюда. Впрочем, я не очень уверена, ведь там только что было лето». «Как бы то ни было», — возразил Тумнус, — «в Нарнии сейчас зима, и она у нас стоит всегда. То есть очень давно. И вы можете простудиться, если мы продолжим беседовать здесь на снегу. Дочь Ева из далекой страны Омнат-ля-Остей, где в блистательном городе Каф царит вечное лето. Не угодно ли вам проследовать за мною, чтобы выпить чашечку чаю?» «Вы очень любезны, господин Тумнус, благодарю вас, но я не знаю, смогу ли я вернуться сюда». «Нам надо всего-навсего пройти за тот поворот», — пояснил Фавн. «А там будет огонь, гудящий в камине, и поджаренный хлеб, и сардины, и торт». «Вы очень добры». «Спасибо», — неуверенно ответила Люси. «Но мне нельзя долго оставаться здесь». «Если вы возьмете меня под руку, дочь Евы», — продолжал господин Тумнус, «то мой зонтик прикроет от снега нас обоих. Вот так. Идемте же». И Люси пошла по лесу под руку с этим странным существом, как будто знакома была с ним всю жизнь. Идти им действительно пришлось недалеко. Вскоре появились холмы и овраги, то тут, то там попадались большие камни, и дорожка то и дело поднималась, то опускалась с невысоких бугорков. Спустившись на самый низ небольшой долинки, господин Тумнус неожиданно свернул в сторону, словно собирался войти прямо в большую скалу. Лишь в самый последний момент Люси поняла, что перед ними вход в пещеру. Как только они вошли в нее, девочка чуть не ослепла от яркого огня в камине. Пока она стояла и моргала, господин Тумнус нагнулся, маленькими изящными щипцами достал из камина горящий уголек и зажег лампу. «Нам не придется долго ждать», — сказал он и сразу же поставил на огонь чайник. Люси подумала, что ей никогда еще не случалось бывать в таком приятном месте. Пещера была маленькой, сухой и чистой, с красновато-бурыми сплошными каменными стенами, с ковром на полу. Тут же стояли два маленьких стульчика. «Один для меня, другой для друга», — пояснил господин Тумнус. «Стол, кухонный шкафчик с посудой, камин с каминной полкой, а над нею портрет старого фавна с седой бородой. В одном углу была дверь, которая, как подумала Люси, должна была вести в спальню господина Тумнуса. Возле стен книжный шкаф. Пока Фаун накрывал на стол, Люси разглядывала книги. «Жизнь и письма Селена», «Нимфы и их обычаи», «Люди, отшельники и лесничие. Исследования народных легенд». Особенно заинтересовало ее одно заглавие – «Человек. Миф или реальность?» «Все готово, дочь Евы», – объяснил Фаун. Чаепитие и в самом деле получилось чудесное. Были поданы хорошенькие яички в коричневой скорлупе, сваренные в смятку по одному на каждого, сардинки на ломтиках поджаренного хлеба, потом поджаренный хлеб с маслом, потом поджаренный хлеб с медом, потом пирожные с сахарными головками. Когда же Люси не могла больше есть, Фаун начал беседу. Впрочем, говорил большей частью он один. Он рассказывал ей удивительные истории о жизни в лесу. Поведал о полуночных танцах и о том, как нимфы, живущие в источниках, и нимфы, живущие на деревьях, их зовут дриадами, дочь Евы, выходят потанцевать с фавнами, о долгой охоте за оленем молочно-белого цвета, если его поймать, он исполнит любое желание, о пирах, о поисках сокровищ вместе с дикими красными гномами в глубоких рудниках и пещерах, расположенных далеко-далеко внизу, в недрах земли. Потом Фаун вспомнил о прекрасных летних днях, когда леса были одеты в зеленые, и старый Селен на своем толстом осле приезжал к ним в гости, а порой сюда заглядывал и сам Вакх, бог вина и веселья, и тогда в речках и ручьях вместо воды текло вино, и весь лес пировал целыми неделями. «Но теперь такого не бывает», — добавил он уныло. «Теперь все время зима». Чтобы немного развеселиться, он достал из ящичка шкафа диковинную маленькую флейту, такую тоненькую, будто она была сделана из соломинки, и начал наигрывать. От этой мелодии Люсе захотелось сразу и засмеяться, и заплакать, пуститься в пляс и уснуть. Так прошел почти целый час, когда она вдруг спохватилась и сказала: «Ах, господин Тумнус, мне так жаль, что приходится прерывать вас, и ваша мелодия мне очень нравится, но мне и в самом деле пора домой. Я ведь собиралась пробыть у вас всего несколько минут». «Понимаете, теперь это уже бесполезно», — ответил Фаун, опустив флейту, и начал тихонько покачивать головой, как будто вдруг сильно опечалился. «Бесполезно?» — переспросила Люси, даже привстав от удивления, даже немножко испугавшись. «Что вы имеете в виду? Я немедленно ухожу домой. Там, наверное, обо мне уже забеспокоились, думают, что со мной что-то случилось». Вдруг совсем другим тоном она спросила: «Господин Тумнус, в чем дело?» Потому что карие глаза Фавна неожиданно наполнились слезами. Слезы текли по щекам, закапали с кончика носа все чаще и чаще, пока из капелек не образовалась струйка, а из струйки ручеек. В конце концов он закрыл лицо руками и принялся всхлипывать и стонать. «Господин Тумнус, господин Тумнус!» Люся попыталась успокоить его. «Не надо плакать, перестаньте! Скажите, в чем дело? Вы себя плохо чувствуете? Милый господин Тумнус, скажите, ну что-нибудь, с вами что-то неладно!» Но Фаун продолжал рыдать, да так, будто его сердце вот-вот разорвется. Он не перестал плакать даже тогда, когда Люси, подбежав к нему, обняла его и дала ему свой носовой платок. Он просто взял платок и начал вытирать слезы. Когда тот стал совсем мокрым, молча отжал его, скрутив обеими руками, и снова начал вытираться. Вот он отжал платок еще раз, потом еще, и вскоре ковер под ногами Люси заметно отсырел. Наконец Люси потеряла терпение. «Господин Тумнус!» — крикнула она изо всех сил ему в ухо и вдобавок встряхнула его. «Прекратите немедленно! Как вам не стыдно? Вы же такой большой, совсем взрослый фавн, и на тебе! Что с вами стряслось? Из-за чего вы так убиваетесь?» «Ох, ох, ох!» — всхлипывал господин Тумнус. «Я плачу от того, что я плохой фавн». «Не верю, что вы можете быть плохим фавном», — отвечала Люси. «Я считаю, что вы очень-очень хороший фавн. Вы самый милый фавн, кого я знаю». «Ох, ох, ох, вы бы никогда так не сказали, если бы все знали. — выговорил, наконец, господин Тумнус между двумя приступами рыданий. «Увы, я скверный фавн. Наверное, хуже меня не было ни одного фавна со дня сотворения мира». «Что же такое вы натворили?» — спросила Люси. «Мой старый отец», — продолжал господин Тумнус, — «он сейчас смотрит на нас с портрета над каминной полкой. Он бы никогда так не поступил, никогда». «Как же именно вы поступили?» — спросила Люси. «Да вот так», — схлипывая, отвечал фавн, — «поступил на службу к белой колдуне. Вот что я наделал. Я получаю от нее жалование». «Белая колдунья? Кто она?» «Ах, неужели вы не знаете? Та самая, которая зажала в кулаке всю Нарнию. Это она сделала так, что у нас все время стоит зима. Все время будет зима, и никогда не наступит Рождество. Подумать только». «Какой ужас!» — сказала Люси. «За что же она платит вам жалование?» «Это и есть самое плохое», — промолвил господин Тумнус, глубоко вздохнул и даже застонал. «Я для нее ворую детей. Вот что я делаю. Погляди на меня, дочь Евы. Можешь ли ты поверить, что я тот самый фавн, который, встретив в лесу невинное дитя, не сделавшее ему ничего дурного, прикидывается другом, заманивает к себе в пещеру, и все ради того, чтобы убаюкать его, а когда оно заснет, передать его белой колдунье?» «Нет», — сказала Люси, — «никогда не поверю, что вы делали такие вещи». «Нет, я их делаю», — схлипнул фавн. «Ну ладно», — сказала Люси, не совсем уверенно. Ей не хотелось кривить душой, и в то же время она не хотела быть к нему слишком суровой. «Разумеется, это все очень плохие поступки, но вы сейчас же в них раскаиваетесь. Я уверена, что вы никогда так больше не сделаете». «Дочь Евы, неужели ты так ничего и не поняла?» — простонал фавн. «Я же не сказал, что делал это раньше. Я делаю это сейчас, в этот самый момент». «Вы хотите сказать?» — пролепетала Люси и сразу побледнела. «Да», — подтвердил господин Тумнус. «Вы и есть то самое дитя. Белая колдунья приказала мне, если я встречу в лесу сына Адама или дочь Евы, немедленно их поймать и передать ей. И вы первые из тех, кого я встретил. Я притворился вашим другом и пригласил к себе на чай, и все это время ждал лишь, когда вы уснете, чтобы потом уйти и доложить ей». «Ах, господин Тумнус, но вы же этого не сделаете», — испугалась Люси. «Вы же сами не хотите, не так ли? И правильно, вам не нужно это делать». «Но если я это не сделаю», — сказал он, начиная снова плакать, — «она непременно все узнает, и тогда колдунья отрежет мне хвост, отпилит рожки, выщиплет по волоску мою бородку, а потом взмахнет своей волшебной палочкой и превратит мои прекрасные раздвоенные копытца в ужасные копыта, как у несчастных лошадей, сплошные и твердые, как камень. Она и меня самого может превратить в камень, если очень рассердится. И придется мне тогда быть статуей в ее жутком доме до тех пор, пока не будут заняты 4 каменных трона в Каир-Паравеле. Никто не знает, когда это случится, и случится ли когда-нибудь вообще. Мне очень жаль вас, господин Тумнус, но все-таки, пожалуйста, отпустите меня домой», — попросила Люси. «Конечно же, я отпущу вас», — согласился фавн. «Разумеется, я провожу вас. Я же не знал, пока не встретил вас, что люди такие милые. А теперь, когда я познакомился с вами, я ни за что не отдам вас колдунье. Но в таком случае нам надо немедленно уходить отсюда. Я провожу вас до фонарного столба. Надеюсь, оттуда вы сможете найти дорогу в Омнат-ля-Остей и в Каф». «Я постараюсь найти», — заверила Люси. «Нам надо идти как можно осторожнее», — продолжал господин Тумнус. «Весь лес кишит ее шпионами. Даже кое-кто из деревьев перешел на ее сторону». Они поднялись и, оставив на столе посуду неубранной, направились к двери. Господин Тумнус раскрыл свой зонтик, снова подал руку Люси, и они пошли на снег. Назад они шли уже не так, как совсем недавно, когда направлялись к пещере фавна. Они крались от укрытия к укрытию, спешили, насколько позволяла осторожность, не говорили друг другу ни слова. А господин Тумнус выискивал самые темные углы. Когда они снова оказались у фонарного столба, Люся ожила. «Знаешь ли ты дорогу дальше, дочь Евы?» — спросил господин Тумнус. Люси пристально вглядывалась в ночной лес, пока не увидела где-то далеко между стволами деревьев голубовато-серое пятно, напоминавшее дневной свет. «Да», — обрадовалась она, — «я вижу дверцу шкафа». «Тогда беги домой как можно скорее, насколько хватит сил», — напутствовал ее Фаун. «И если сможешь, прости меня за то, что я собирался сделать с тобою». «Конечно же, я вас простила», — заверила Люси и от всего сердца пожала ему руку. «Я надеюсь, что из-за меня с вами не приключится ни одна из этих страшных бед». «Счастливого пути, дочь Евы», — попрощался Фаун. «Можно я оставлю на память твой платок?» «Пожалуйста». И она бросилась бежать к далекому пятнышку света со всей прытью, на какую были способны ее маленькие ножки. И вот уже вместо корявых молодых веток, цепко хватавших ее, она почувствовала мягкое прикосновение меха на пальто, а под ногами вместо поскрипывающего снега оказалась гладкая доска. Не останавливаясь, она проскочила через шкаф и влетела в пустую комнату, ту самую, с которой начались ее приключения. Люси захлопнула дверцу шкафа и огляделась, переводя дыхание. За окном по-прежнему шел дождь, а совсем рядом в коридоре слышались знакомые голоса. «Я здесь!» — крикнула она. «Здесь! Я вернулась! Со мной все в порядке!»